И он напомнит тебе, что прошлого уже не вернешь, что было, ушло навсегда. Прошу, забудь меня навсегда. Ты скажешь прощай, я всегда.